Глава 4. Начало перемен. Жизнь текла своим размеренным руслом. Саморазвитие, дом, работа, семья. Но в воздухе уже витало напряжение. Энтропия в людях нарастала. Активность бурлила, как вода перед кипением. Однажды Игорь, занимаясь на спортплощадке, заметил группу молодых людей, сгрудившихся вокруг планшета. На экране мелькали кадры странного фильма. Не то фантастика, не то документальная хроника. Блогер с горящими глазами рассказывал о далекой планете, где-то в созвездии ковша звезд в северном полушарии. Игорь подошел ближе, присел рядом, никто даже не обернулся. Он молча наблюдал, вслушиваясь в странные речи. Когда экран погас, он не выдержал. «Это что за фильм? Графика крутая, но про что он?» Парнишки переглянулись, усмехнулись. «Это не графика. Это реальность». «Какая реальность?» «Та самая. На другой планете блогеры собрали прибор, снимают стримы оттуда, а потом продают устройства для связи с другими мирами. Только неофициально, через Даркнет. Прибыли у них просто космос. Спрос бешеный. Мы тоже такой хотим собрать». Игорь кивнул, одобрил идею и пошел дальше, оставив их мечты витать в весеннем воздухе. Егор, Игорь и Вальдемар созвонились. Нужно было обсудить новую волну. Идея, словно вирус, проникала в массы. Форум новой социологии, где они когда-то распространяли пробудитель, снесли админы, но на его месте выросла сотня клонов. Суть была проста. Люди искали тех, у кого прибор работал, а у кого нет. Кто что купил, где достал санкционные детали, кто кому звонил и что сказал. Появились целые форумы, где спорили, законно ли это. Почему у одних устройство функционирует, а у других лишь искрит и молчит? И главное, кто эти рукожопы, которые их собирают? Поползли слухи о планетах цивилизации Знамя Меры. В сети множились лекции, фильмы, но знакомых лиц среди говорящих не было. На уцелевших ветках форума спящие обсуждали грядущую эпоху, Великий Переход. Они верили, что наконец-то наступает время, когда старая социология рухнет, а на фундаменте расцветет человечность. Интерес был огненным, активность как лава, вырывающаяся из жерла. Спящие просыпались и начинали действовать. Их дисциплина и этика требовали одного – просвещать остальных. Но для этого нужны были десятки тысяч новых курсов по управлению, человечной психологии, новой социологии. Кризис пяти наук – социологии, политологии, философии, истории и психологии – висел дамокловым мечом. Ни одна страна раньше не решала эту проблему системно. Виртуальные структуры, словно невидимые сети, возникали и растворялись в зависимости от нужды. Бесструктурное управление спящих уже работало, реагируя на новый фактор. В информационное поле Земли ворвалась чужая цивилизация. Новости приходили ежедневно. Отгородиться от этого потока было невозможно. Новая жизнь наступала, не спрашивая разрешения у культур, авторитетов и заскорузлых стереотипов. Человечество стояло на пороге точки бифуркации. 4.2. Проблема толпоэлитаризма. Первой и самой ядовитой проблемой оказалось толпоэлитарное устройство общества литибертопов. Суть его была проста. Большинство людей не умели думать самостоятельно. Они сбивались в стаи, выбирали самого громкого авторитета и слепо шли за ним, отключая разум. Авторитет же вместо поиска решения искал виноватого. Толпа ликовала, но проблема оставалась. Самостоятельно решить новую задачу толпа не могла. Сказывалось кодирующее образование. В школе давали готовые знания и требовали готовых ответов. Когда толпа пыталась генерировать идеи, то научного подхода у них не было. Система буксовала, эмерджентность от управления не наступала. Люди потянулись к знаниям и тут же столкнулись о старую систему образования. Думать самостоятельно там не учили. Знания не проверялись жизнью, применять их никто не умел. Поэтому литибертопы при первой же проблеме искали авторитета, как когда-то искали ответ в конце учебника. В школе нужны были новые учителя, но при литибертопах наука была в загоне, видимо, из-за доминирования инстинктов и веры в то, что все продается. Остальные отдельно или чипертоп, сталкиваясь с неизвестным, лез в искусственный интеллект. Таких было много, и машина выдавала самую цитируемую чушь. Раньше искусственный интеллект держался на интеллекте модераторов, но теперь задачи стали динамичными. Чтобы решить проблему, нужно было сначала обучить искусственный интеллект, а потом учиться у него. Но у чипертопов не было времени на самообразование, они тонули в рутине. Через пробудители люди увидели, как устроено общество человеков, цивилизации меры. Не сумев стать такими же, они потребовали готовых решений, чтобы никто не остался обиженным. Но система не знала, как это сделать. Ситуация выходила из-под контроля. Игорь и группа спящих провели стрим с Айном на тему, как толпе преобразиться в человечность. Айн сказал просто: сначала изменитесь нравственно. Изживите корысть и нигилизм. Если только разрушать старое, новое не появится. Перестаньте травить лучших из вас. Переосмыслите инстинкты. В каждом есть животное и божественное. Опирайтесь на духовное. Не мешайте тем, кто хочет ошибаться, но останавливайте тех, кто уводит других с прямого пути. Замыкайте их обратные связи на них самих. Изживайте нигилизм. Нигилизм – это уныние. Он ничего не создает, но все охлаивает. Не имейте дела с нигилистами. Создавайте общины с праведностью выше вашей. Слушайте их и развивайтесь вместе. 4.3. Пример из Глупого. В городе Глупого стоял тракторный завод. Люди понимали, завод – это хлеб, зарплата – жизнь. Но для производства нужны оборотные средства, а цикл долгий. Кассовый разрыв неизбежен. В эпоху посткапитализма можно было взять кредит под низкий процент, но не на обучение. Банки не верили в будущую пользу. Денег на обучение не было, но график позволял учиться без отрыва от работы. Директор предлагал растить кадры из своих. Однако кадровая политика была родоплеменной. Продвигали только своих. Мысль, что таланты по наследству не передаются, казалась глуповцам бредом. В толпе царили пережитки. Умников много не надо, ими сложнее управлять. На их проблемах лучше можно заработать. Аргументы о том, что в технокультуре нужны врачи, инженеры, ученые, просто не работали. Престиж высшего образования давно рухнул. Завод требовал модернизации, но осознали это слишком поздно, когда вокруг уже были санкции. Свои специалисты учиться не хотели, чужие сюда не ехали. Получался замкнутый круг: верхи не могут управлять по-старому, низы не хотят работать по-новому. На предприятии Игоря ситуация была такой же. По совету Айна обучающиеся создали деловые мафии. Структуры с гибким распределением обязанностей и полномочий. Приняли кодекс: помогать своим, топить необучаемых на ключевых постах, не прощать предателей. Каждую неделю занятия по управлению и социологии. Мафии заменили коллективы. В них не было бюрократии, но были понятия. Правильная мафия не криминал, а группа людей, объединенных делом. Они усвоили главное: любовь дается Богом, если живешь праведно. Правда объективна и едина для всех. Истина зависит от условий. Ее можно измерить. Ошибки допускать можно, но исправлять их надо через стыд и совесть. Кто скрывал ошибки, сознательно терял место в мафии. Любовь не имеет жалости. Обратные связи должны замыкаться на управленцев. Был создан совет по этике. Он мог оправдать, простить или наказать. Но не по писанным законам, а по понятиям и по совести. Феномен необучаемых объяснялся просто. Бог, скрывая от них суть процессов, защищал мир от их злонравия. Действовал принцип, выраженный через нравственную объективную закономерность. Каждый управляет в меру понимания. В меру непонимания управляют им. Эмоции считались информацией из бессознательного. Их надо было осмысливать, а не поддаваться им. Практика стала критерием истины. Человека оценивали по делам, а его дела по интересам. Интересы праведного человека в переосмыслении стыда и совести. Только так можно прийти к любви, состоянию, которое само по себе есть цель. Эта нравственная закономерность легла в основу нового мирового порядка, возродившегося в эпоху Святой Руси. 4.4. Мафия без босса. Иерархия в ее привычном понимании с грозными главарями, цепью подчинения и железной дисциплиной здесь не существовала. Это была иная мафия, не пирамида, а живая сеть, сплоченная из тех, кто наконец осмелился сделать то, что давно требовалось сделать. Не по указке сверху, а потому что иначе уже нельзя. На предприятии Игоря мафии складывались не только среди сторонников новой социологии, но и среди стражей старины, цеплявшихся за отжившие порядки. Иностранных агентов здесь не водилось, продавать на предприятии было нечего, но и без них стражи хватило с лихвой. Они встрепенулись, зашевелились, требовали репрессий против управленцев, которые, по их мнению, тормозили все на свете. Первыми под удар попали зарплаты начальства. Право директора щедро награждать свое окружение прежде не оспаривалось, но теперь в кризис управленцы вознамерились не только сократить круг обязанностей, но и прибавить себе выплаты. И тогда поднялся страж социализма из профсоюза работников умственного труда. Зарплаты менеджеров к средним по отрасли, а сэкономленные деньги местному футбольному клубу. Случай отказа – итальянская забастовка. Менеджеры ответили угрозой массового ухода. Вместе с ними могла уплыть и сеть контактов покупателей. Пролетарии пустили в ход шантаж. Собственник, верный классовому чутью, занял выжидательную позицию, не поддаваясь на требования стражи. Но противоречия копились, как пар в котле. Даже секретарша, прежде молчавшая, подала заявление на начальника за домогательство. Люди недоумевали. Раньше такое поведение считалось нормой, а теперь вдруг пробудилось самосознание. Обстановка накалялась. Конкуренты заявили о снижении цен и внедрении инноваций. Налоговая потребовала перехода всех расчетов в электронную валюту. Финансирование теперь выдавалось только под цифровой бизнес-план. Цены субподрядчиков росли день ото дня, и главное, никто больше не хотел мириться со старыми порядками. Энтропия нарастала. Качество управления на малом предприятии зависело от трех вещей: модели производственного цикла, психодинамики коллектива и финансового климата. В конечном счете, все упиралось в эффективность руководства. Правила финансирования были жесткими. Сначала заявляешь плановый объем в штуках, потом получаешь сумму в электронной валюте. Чтобы удержать баланс под этим прессом, Игорь разработал модель учета вложенного труда. На каждом станке появились счетчики электроэнергии. План теперь зависел не от абстрактных цифр, а от реальных киловатт-часов, потраченных на выпуск продукции. Каждый киловатт наполнялся стоимостью. Технологическая цепочка дробилась на локальные артели, автономные, но связанные общим делом. Учет велся по энергопотенциалу. Устанавливались сроки, формировался прейскурант работ. На его основе создали сетевой график. Цена определялась как себестоимость плюс общественные фонды. От прибыли отказались. Зарплаты, кредиты, налоги – все включалось в стоимость. К тому времени спящие уже успели растолковать недотепам, что инфляция рождается из ключевой ставки. Или, как ее называли, ключа. Теперь этот ключ больше не душил производство, как это любили делать экономисты прежних времен. Макроэкономика была далека от идеала, но стабилизировалась. Цены перестали скакать, как угорелые. Эта политика позволила России одержать победу над блоком НАТО. Экономика двигалась к автархии, собственными ценами в рамках блока «Святая Россия». ВТО превратилось в совещательный орган, сохраненный разве что для проформы, по просьбе наследников капитализма. Возродилась государственная монополия внешней торговли, как при Ленине, который мины заложил и создал государство наших прадедов-героев. Информационную схему учета Игорь с единомышленниками представил директору. Тот был человеком старых взглядов, бородатым, основательным, любившим разъяснять суть вещей с самого начала. Он уважал дело, которым занимался, и на предложение распилить завод мог ответить кулаком, а уже потом долгими разъяснениями. Выслушав проект, директор, судя по терминам и структуре его речи, был в курсе разработки. Возможно, он и сам имел отношение к спящим. Достаточно общую теорию управления он знал отлично. Он предложил два пути. Либо внедрять технологии и учиться на энтузиазме, получая доход от вала, либо создавать информационный ресурс для просвещения необучаемых и учиться вместе с остальными нуждающимися в обучении людьми. Против второго варианта сбунтовались стражи старины из Союза Ротавони. Ротавони жили за счет монополии на знания, занимая административные должности. Их моральные принципы не позволяли раздавать информацию даром. Они требовали заклеймить технологию копирайтом, чтобы стричь купоны с чужих идей. Мы учились не для того, чтобы просвещать этих литибертопов. Мафия инноваторов наотрез отказалась работать бесплатно, во благо народа. Директор не мог официально одобрить технологию, разработанную несертифицированными специалистами. Но поскольку половина разработчиков были инженерами, а законов, запрещающих прогресс, еще не придумали, да и сама идея восходила к Кайну Зожу, решили внедрить ее экспериментально. Без изменений нашему предприятию капец. Прошло время, и система дала всходы. Главное, изменилась мотивация. Люди больше не работали для галочки. Каждый киловатт-час стал мерой труда. Качество управления теперь оценивалось через полную функцию управления, ПФУ, с ее 7 этапами. Мораль прежней эпохи формировалась в упадке, когда от людей требовали покорности и безинициативности. Доминировали разобщенность и манипуляция. Зоопсихологи описывали это на примере обезьяньей стаи. Побеждает тот, кто громче кричит и демонстрирует силу. Если охреневшее создание показало стае свой член, а стая промолчала, значит, воли в стае нет. И этот обезьян в стае главный. Но если кто-то пресек это, значит, этот обезьян не голова, и нет у него власти что-то говорить. У литибертопов роль показательной пипички играли айфоны, дорогие костюмы, элитные авто. Но в новой логике это перестало работать. В артели ты зависишь от коллег. Здесь действовали три принципа. Каждый знает, за что трудится. Каждый понимает, что можно и нельзя. Каждый имеет полномочия и знает, что ответственность будет персональной. Раньше обсуждать инстинкты было неприлично. Это вызывало стыд и истерику. Но с приходом новых информационных образов люди осмелели, они вспомнили о достоинстве. В артелях эта этика строилась на простом правиле. Не поучай других, как жить. Если ты в человеческом обществе, сам понимаешь, что хорошо, а что плохо. Исключение – дети, к ним был подход особый. Они были в процессе становления их психики. Они шли от животного начала к освоению культуры, знания и осмыслению чувства стыда и совести. Необучаемых изгоняли старые структуры. Справедливость пробудила мотивацию. Человечность раскрывается, когда люди делают общее дело, не желая жить за счет других. Это и есть конец эксплуатации человека человеком в ее личностном выражении. Первыми пробудились те, кого старая система клеймила как необучаемых. Люди с неврологическими диагнозами, они не могли долго концентрироваться, но интуитивно находились друг друга. Их спасало моделирование и четкая структура задач. Они первыми осознали, если все процессы управляемы, то любая профессия – это управление. Врач не лечит, он управляет здоровьем, проектировщик не инженерит, управляет созданием материальных объектов, для чего проектировщик должен знать технологию производства, как говорил конструктор-оружейник Грабин. Учитель не учит, он управляет пробуждением человечности. Они называли себя управолями и не любили ротовоний. Управоли объединили медицину, образование, психологию и управление. Они учились без привязки к возрасту, только к запросу общества. Их система напоминала сетевой роутер. Информация фильтровалась, а знания усваивались в соответствии с судьбой. Бог дает душе развлечения. Информация проходит через фильтры бессознательного. Если она не блокируется, начинается рост, как у дерева. Развлечение уникально для каждой души, поэтому нельзя бояться менять стереотипы. Мир преображается от потока развлечений. Все модели описываются теорией управления. И это ствол дерева, основа понимания. Бог распределяет развлечения так, что фрагменты сценария разбросаны между людьми. Чтобы найти своих, нужно вывести идеи из подсознания, настроиться на нужную волну. Управоли первыми это осознали. Их образование строилось на достаточно общей теории управления, новой социологии, основы гносеологии. А дальше в образование вступал духовник, опытный наставник. Он помогал формировать структуры. 4-5. В мафии духовник духовника видит издалека. Духовник – это человек по жизни опытный, обладающий педагогическими знаниями. К нему обращаются с запросом на подготовку необходимых компетенций для последующего формирования управленческих структур. Для понимания следует уточнить, все структуры управолей были управленческие. В них всегда присутствовали управляемые процессы и абстрактные явления. Статичные состояния, или проще говоря, кальки текущего момента, извлеченные из моделей. Духовник либо принимал заказ, либо искал того, кто справится с миссией лучше него. Общаясь с человеком, духовник выяснял его мысли, интересы, нравственные особенности по принципу. В мафии духовник духовника видит издалека. Человеку сразу раскрывали суть его миссии и вектор целей, выстраиваемые для него модели. Обучаемый, чаще всего не зная математики, логики, других наук, должен был самостоятельно выбрать метод решения поставленной задачи. Затем, следуя своей методологии, он приступал к созданию модели. Если возникали вопросы, он либо учился у компьютера через принцип практика критерий истины, либо, обращаясь к духовнику за советом, кому можно пойти дальше. Духовник проверял вектор ошибки управления, советовал, как развивать личностное чувство меры, разъяснял понятие стыда и совесть. Если обучаемый ошибался с выбором наставника, он напрасно тратил время и мало чему научался. А духовник получал минус в социальную карму. Его рейтинг в мафии понижался. Когда духовность начинали побеждать инстинкты, лень, уныние, безволие, схема с духовником переставала работать, тогда мафия либо изгоняла кандидата, либо после серьезного разговора давала ему еще один шанс. Задачу по своим силам выбирал сам ученик. Учеба начиналась с принципа развития субъектности. Поэтому она больше не была привязана к возрасту. Важным становилось влияние духовно близкой психологической среды, мотивирующей к самообразованию. Те, кто справлялся с задачей, получали награду по заранее оговоренной мере. И если желали сами, принимали сан духовника, переходя к новой задаче, поставленной советами. Таким образом, власть в мафиях управолей была советской. По окончании службы ученик сдавал экзамены, где на практике подтверждал свою компетентность. а через испытания практикой раскрывалась человечность. Испытания были индивидуальны, но некоторые испытания проходились в группах. Кому-то доставалось развитие новых направлений исследований, кому-то роль прикрытия, кому-то информационное продвижение. Действовала структура динамичного перераспределения полномочий. Общей сутью была обучение коммуникации в группе с общей целью, поддержка расширения через развертывание виртуальной структуры. Такая система не кодировала психику, помогая личности развиваться. Она эффективно подавляла античеловечность, сплачивала мафию в особой духовной среде. Люди тянулись к развитию. Раскрытие познавательно-творческого потенциала, оно затягивало людей. У Игоря на предприятии молодежную проволю представляла симпатичная сотрудница Елизавета Зоркий Глаз. Это была ее фамилия. Сослуживцы звали ее Лизой. Параллельно работе она училась удаленно в двух вузах, обладала яркой внешностью и раскрашенной прической в стиле попугай. Ее способность создавать виртуальные структуры под конкретные векторы целей отмечали все. В управлении существует термин «полная функция управления» ПФУ, алгоритмы 7 этапов, необходимые для правильной постановки управленческой задачи и последующего изменения качества управления. Без ПФУ нельзя добиться устойчивости по предсказуемости, то есть управляемости. Лиза чувствовала эту предсказуемость еще до составления модели. Ей виделись структуры сетевых фрагментов плана повседневности. Она могла увидеть меру в луже застывшего кофе или на крупинках инея на стекле. Таких людей, как она, больше не встречалась. Она была прекрасна уже тем, что вообще существовало. Подобные личности были в древности. У них талант управления от Бога. Они чувствуют суть управления органолептически. Научить этому нельзя, это природный дар от Бога. На таких людях держится система управления, если ее не поддерживать научными методами. При очередной атаке стражи старины и Ротароне на методику подбора кадров в новый проект, связывающий сеть управления тракторами с мозгом оператора, Лизе предъявили претензию. Она нарушала право Ротавони на образовательную ренту. Якобы она покушалась на их статус в пирамидальной структуре управления заводом. Она предложила подбирать людей не только по нравственным канонам, но и по характерам, разделяя их на 6 групп. Это ломало стереотипы привилегированной кадровой политики. Директор поддержал Лизу, но предстояла открытая дискуссия. В таких дискуссиях шансы мафии и толпы уравнивались. Лиза умела объяснять управленческие казусы просто, без терминов. Она отмечала, все, что сделано, продукт коллективного труда. Чтобы создать ненапряженные структуры, надо подойти к характеру с позиции его функции. Она классифицировала характеры. Первые – честолюбивые, лидеры толпы элитарной культуры, безжалостные к соперникам. Им отводился контроль, 6-й этап полной функции управления. Второе – добродушные, с развитым абстрактным мышлением. Им формирование вектора цели, 3-й этап. Третье – мягко забитые, пассивные, но послушные. Им доводилось исполнение, 5-й этап полной функции управления. Лицемеры, склонные к лжи. Их предлагалось отстранять от власти, но использовать как пробудителей. Выявлять истинную нравственность в системе. Первый этап полной функции управления. Злостно забитые, с переразвитой памятью. Им доводилась аналитика и моделирование. 4-й этап полной функции управления. Угнетенные, немногословные, опытные, с чувством справедливости. Им изменение стереотипов. 2-й этап. 7-й этап полной функции управления. Ликвидация структуры или улучшение решался соборно и единогласно. Ее система подрывала толпа элитаризм, заменяя единоначалие соборностью. И это требовало высокого уровня мотивации, но давало эмерджентность, полная функция управления собиралась из бессознательного в сознательное. Раньше роли управлялись иначе. Начальники были честолюбивые, прислужники были лицемеры, работяги мягко забитые, критики злостно забитые, тяжелые работники – это угнетенные, и бунтари были люди добродушные. Эти принципы, описанные еще в XIX веке Петром Францевичем Лесгафтом, были отвергнуты всей педагогической системой предшествующей эпохи. Не могли ее принять и стражи старины. Но время требовало изменения педагогических канонов. Люди объективно рождаются разными, и в этом проявляется нравственная закономерность, что Бог делал людей разными, чтобы они смогли правильно понять друг друга. Именно эта закономерность нашла себя в кадровой политике, построенной не напряженной управленческой структуры. Лиза пересобрала структуру. Управляли добродушные, беседовали угнетенные, трудились мягкие, моделировали злостные, контролировали честолюбивые, подсвечивали проблемы лицемеры. Он от перемены мест слагаемых сумма не менялась, но менялась эмерджентность. Она росла. Седьмым участником был вседержитель, проявившийся в соборности. Это была септинта, группа из семи участников. Дискуссия началась в актовом зале. Первые ряды заняли стримеры, блогеры и короткометражники. От Ротавони выступал Апельсин. Это был его ник. Обмен любезностями быстро перешел в спор. Лизу попросили объяснить суть нейросетевого управления тракторами. Проблема была в том, что искусственный интеллект не понимал динамику изменений на поле. Люди, погода, поломки. Он упрощал задачу, игнорируя обратную связь. Решение Лизы. При расхождении модели с реальностью искусственный интеллект должен отправить сигнал во внешний мир с вектором ошибки. Корректирующий вектор управления должен приходить от пробудителя, настроенного на знамя мерцев. Решение нашлось в объединении и искусственном интеллекте через пробудитель с вычислительной машиной инопланетян создать технический тандем двух миров. Вальдемар связался с милицией, представителем инопланетной цивилизации. Оказалось, такие машины у них есть, но ими не пользуются. Их цивилизация предпочитает биологические методы. Техносфера, по их мнению, нарушает чувство меры. Решение должен принять совет по нравственной оценке. Так начался эксперимент, перевернувший представление об кибернетике и управлении. 4.6. Встреча в солнечном лесу. Где-то в созвездии Большой Медведицы в солнечном лесу встретились два человека. Звали их Милиция и Айнзор. «Отличный день», — начала Милиция. «Да, день прекрасный. Солнечно. Можно собирать грибы», — ответил Айнзор. «У меня и теперь серьезный разговор к тебе. Ко мне вчера обратился за помощью Вальдемар. У них серьезные проблемы. Они просят разрешения совета нравственной оценки на двухстороннюю связь их прибора связи пробудителя с нами, с нашей системой электронных машин. Они хотят использовать обмен технической информации для программирования их системы управления сбором и производством урожая. Технически это возможно. Наши древние компьютеры умеют это делать. Но меня пугают перспективы. Их нравственность отличается от нашей. Они не понимают принципа доминанта целого над частным. Их групповая деятельность не такая, как у нас. Они подчиняются лидерам. Их духи давят их волю. Что будет, если мы дадим им возможность пользоваться нашей системой ЭВМ? Милиция подумала и сказала. Они живут по законам джунглей. Они много говорят, но когда доходят до дела, забывают, о чем только что говорили. Их вожаки появляются из конкуренции, а не из заботы. Их животная мораль убьет их. если мы им не поможем. Использование новой функции пробудителя ускорит их технический прогресс, но если при этом они не уменьшат потребление ресурсов, биосфера их погубит. 4.6. Встреча в солнечном лесу. Где-то в созвездии Большой Медведицы в солнечном лесу встретились два человека. Звали их Милиция и Айнзош. «Отличный день», — начала разговор Милиция. «Да, день прекрасный, солнечно. Можно собирать грибы», — ответил Айнзош. «У меня к тебе серьезный разговор. Ко мне вчера обратился за помощью Вальдемар. У них серьезные проблемы. Они просят разрешения совета нравственной оценки на двухстороннюю связь их прибора связи, пробудителя, с нами, с нашей системой электронных машин. Они хотят использовать обмен технической информацией для программирования их системы управления сбором и производством урожая. Технически это возможно. Наши древние компьютеры умеют это делать. Но меня пугают перспективы. Их нравственность отличается от нашей. Они не понимают принципы доминанты целого над частным. Их групповая деятельность не такая, как у нас. Они подчиняются лидерам. Их духи давят их же волю. Что будет, если мы дадим им возможность пользоваться нашей системой электронно-вычислительных машин? Милиция подумала и сказала: «Они живут по законам джунглей. Они много говорят, но когда доходит до дела, забывают, о чем только что говорили. Их вожаки появляются из конкуренции, а не из заботы. Их животная мораль убьет их, если мы им не поможем. Использование новой функции пробудителя ускорит их технический прогресс. Но если при этом они не уменьшат потребление ресурсов, биосфера их погубит. Равнодушные из контура глобальной политики просили нас дать знания для сокращения нагрузки на планету. Совет им отказал. Равнодушные на связь больше не выходили. Для их уровня развития кризисы – это лекарство для планеты». «Планета разумна», – возразил Айнзош. «Она регулирует рождаемость через их связи с ноосферой. Голод, войны, болезни – причины этому именно нарушение биологических и нравственных объективно существующих закономерностей. Управление в этих процессах направлено на ускорение или торможение того, что и так бы произошло. При качестве их эгрегоров проблемы действуют циклично. Гибридная война – это их образ жизни». Айн продолжил: «Они разумны в меру их сегодняшнего состояния нравственного развития. Они ограничены в развитии их типа строя психики. У нас по мере взросления дети проходят 4 стадии – от пробуждения инстинктами, пробуждения культурой, пробуждения разумом, до пробуждения стыдом и совестью. Именно четвертую стадию развития мы называем человечностью. Это нравственная закономерность, характерная для всего разумного кольца планет. Мы проходим испытания на человечность, тренируя чувство меры. Мы знаем, что совесть – это наша связь с Богом, информация от Вседержителя. Среди них человечность тоже востребована. Объективные закономерности влияют и на них, как и на нас. Для чего тогда мы вышли с ними на связь, если они безнадежны? Мы всегда меняем наше поведение, когда наша совесть и стыд говорят нам об этом. Они же давят совесть детства в своих школах. Стая нападает на слабого, и нет законов для защиты человечности», – возразила Милиция. «Да, в этом и есть специфика точки перехода в человечность. Завтра поздно, вчера рано. Человечность – это объективная предопределенность. Совесть и стыд – врожденные чувства. Поэтому именно они должны ограничивать разум этическими границами. На этих чувствах должна создаваться культура. Культура – это информационная система, которая бывает разной. Ее функция – воспитание. Стыд и совесть позволяют человеку получить от Бога любовь. И именно это чувство мотивирует людей освободиться от примата животного начала. Милиция дополнила. Им будет противопоставлена вся историческая культура тоталитаризма. Равнодушные начнут травить их стаи, как только они перестанут прятаться. Нет милиции. Равнодушные не станут так себя вести. Они знают объективные закономерности, и Богу эти люди не противоречат. Они пользуются невежеством и вынуждают принимать ошибочные решения. Они мошенники, эксплуатирующие принцип разницы в мере понимания. У людей есть меню выбора, приоритетов целей. Стая не нападает, если не срабатывают инстинкты. Вожак в стае – вожак до тех пор, пока он не выходит за их рамки. Вожаку закрыты высшие приоритеты управления. Кто они, эти равнодушные? Это люди, действующие в области Божьего попущения. Они управляют там, где мера понимания спящих не позволила им своевременно начать действовать. Равнодушные не всесильны. Их совращает сатана, а не жертва своего тщеславия. Передать информацию через артефакты этика нам не запрещает, но нам нельзя влиять на их выбор, навязывать им наш путь. Ты же знаешь про принцип примата целого над частным. Наши соборности уже достигли того состояния, когда при взаимодействии тандема двух групп появляется третье, истинное знание. Они же не достигли тандема даже двух людей. Наша цивилизация меры не смогла найти схожей с нами цивилизации, с которой мы могли бы войти в цивилизационный тандем. Очевидно, что такой тандем нам неизбежно будет нужен. Спектр задач, которые приходится решать нашему миру, расширяется, и интеллектуальной мощи нашей интуиции скоро станет недостаточно. В одиночку нам не достичь устойчивости и предсказуемости наших управляемых процессов. Мы могли бы подтянуть интеллектуальный уровень землян до нашего. Их мера понимания объективных процессов расширится, и они смогут пройти великий переход без уничтожения своей культуры. Это будет нужно и нам, и им. Совет, несомненно, одобрит такую цель. Но как мы можем оградить их от самих себя? Кто только они получат информацию от нас, они сразу же воспользуются ей во вред себе же. Айн уточнил. Они будут получать информацию дозированно, через принцип соответствия объекта управления и системе управления. Будет три уровня общения компьютеров через пробудитель. Первый – межличностный, второй – общинно-соборный, третий – глобально-политический. В их системах управления должен появиться фактор человека. Иначе они не получат от нас помощи. Не забывай, что мы читаем их мысли и измеряем их мотивы. В диапазоне от красного животного до голубого человечного. Так мы контролируем и управляем их развитием в меру своего понимания. По мере их развития они тоже будут видеть наши мысли. Тем лучше, значит, мы сможем показать им меру во всем ее величии. 4.7. Дискуссия в Доме культуры тракторного завода. Лиза готовилась защищать свое решение перед дискуссией. Вальдемар сумел договориться о двусторонней связи пробудителя с системой вычислений инопланетян, что успешно реализовала Лиза в своем НИОКР. который она представила на стриме по проблеме нового нейропсихического управления системой производства и сбора урожая. Действо проходило очно в Доме культуры тракторного завода. Отвечая на вопрос апельсина о конструкции прибора, Лиза раскрыла суть идеи интеграции пробудителя в контур управления и стабилизации отношений внутри структуры в сторону соборности через новую кадровую политику. Решение Септинты, группы из 6 человек плюс вседержитель, могла отменить только Септинта. Ни начальник, ни чиновник, никто, кроме другой Септинты. Так утверждался примат целого над частным. Так через новую эмерджентность зарождалась соборность, особое состояние психики группы людей. Апельсин задал Лизе следующий вопрос. Если вы предлагаете выдать обратную связь во Вселенную, значит, к этой информации сможет подключиться кто угодно? Нет, ответила Лиза. Информация будет закодирована через степень точности числа пи. Чем выше степень, тем выше точность, и тем сложнее ее прочесть. Естественно, ключ будут знать обе стороны. Зачем они будут нам помогать? В чем их выгода? Предлагаю обратиться с этим вопросом напрямую в Совет нравственной оценки. Но для этого у нас должен быть подобный совет. Зал зашевелился. Защелкали фотоаппараты, сам режиссеры запустили дым. Зазвучала песня Шнура о том, что никого не жалко никого. Они хотят нас развить до своего уровня, помочь нам перейти в человечность, преобразиться. Модератор перешел к следующему вопросу. Старейший страж традиций попросил ответить, для чего нам это нужно. Лиза объяснила. Наша нейронная сеть искусственного интеллекта, по сути, представляет собой замкнутую систему глупых мыслей. Без свежего интеллектуального ветерка она может запреть. Так что пользоваться ей станет невозможно. Поэтому мы собираемся поверить инопланетянам и создать совместную со знаменем меры экосистему. Что станет привычным нам образом жизни? Сможем ли мы приносить в жертву героизм, как делали это всегда? Герой не рождается без случая. Случай – либо псевдоним Бога, либо ошибка других, тех, кто героизмом пользуется. Нам нужен не случай, а состоявшийся человек. Будет эффективная система и появится фактор человека. В нашем мире это уже сам по себе героизм. Лиза, отвечайте по делу. Непонятно, что вы своей шуточкой сказать хотели, прокомментировал модератор. Нет, не сможете. Жертвенность перестанет быть нормой. Наступит эра предсказуемости. Системы станут устойчивыми. Жертвы станут не нужны. Потребуются навыки прощать. Человек имеет право на ошибку. Мы так считаем. Героизма в нашем понимании не станет. Служение и забота станут нормой. Последовал вопрос от иностранного агента. Он высказался о выгоде от новой технологии, не соглашаясь отдавать приоритет управления в руки инопланетян. По принципам концепции, которой уже 3000 лет и по которой жила половина человечества, приносить праведников в жертву – один из фундаментальных принципов нашей культуры. Если лучших не удалять из системы, не будет места в управлении для худших, наступит нравственная диктатура. Мы не согласны всех прощать. Он привел пример с планетой Фаэтон, от которой в Солнечной системе остался пояс астероидов. По его мнению, изгнание людей из рая было переселением остатков проточеловечества за их ошибки на чужую планету. А те, кто остались в раю, сами себя уничтожили, не справившись с миссией идеального человечества. Лиза парировала. Неизвестно, от чего погибла планета Фаэтон. И в той же концепции есть упоминание – о тысячелетнем правлении идеального общества с последующим преображением человечества в новый разумный вид. Возможно, Фаэтон, как планета, просто выполнила свою миссию, и в ней больше не было необходимости. Странная, недоказуемая гипотеза, вмешался Апельсин. Он не был сторонником пещерной выгоды и изоляционизма, но по натуре оставался стражем старины и колеблющимся. Модератор продолжил форум. Слово взял следующий иностранный агент. Будут ли спящие распространять новую технологию свободно? Какие народы первыми получат эти новые приборы, нейропробудители? Вопрос был связан с коммерческой выгодой и нравственной продажностью. В мировоззрении агентов не было идеи выше, чем продать и самому продаться подороже, ответил директор фабрики. Он предложил посмотреть на нейропробудитель в действии и включил его. Прибор выглядел как обычный смартфон, но его функционал позволял работать с чипом в мозге. Можно было обращаться к нему через веб-интерфейс, но это было неудобно. Директор мысленно представил образ трактора в поле, и Супер Маруся мгновенно спроецировала голограмму на стены. Он запросил оптимальный маршрут, остаток топлива, глубину пахоты, состав почвы, будущий урожай с гектара. Вычисления завершились мгновенно. Голограммы моделировали силы мысли. Данные менялись в реальном времени с вероятностной интерпретацией. Зал загудел. Никогда раньше Ретибертоп и Ротолони не видели ничего подобного. Директор предложил апельсину подключиться к нейропробудителю. Тот подключился, но эффекта не произошло. Вместо расчетов возникали картины из прошлого. То пироги с блинами, то Ленин с большевиками, то русская кухня. Апельсин не понимал, что происходит. «Вы, наверное, проголодались и телевизор пересмотрели», — усмехнулся модератор. Директор пояснил. «В доступе пользователю апельсин отказано из-за уровня его образованности». «Почему вы стали стражем старины, а не продолжили развитие?» «Я, как и большинство, всегда был против новых знаний. Мне нравилось жить, как жили предки. Вы ограничили зону интересов, гедонизм вперемешку с мыслями о должностях. А ведь есть и другие интересы. Как живет народ, как развивается цивилизация, к какой нации вы относитесь, каковы интересы вашего социального класса. Глобальные вопросы есть. Наши визави с другой планеты видят мысли и классифицируют нас по типам психики. Кто не прошел проверку на нравственность, доступ не получает. Обмануть прибор нельзя. Отвечаю на вопрос. Мы планируем распространять нейропробудители свободно, в том числе с коммерческими целями, снижая цены для массовости. Зал возмутился. Это дискриминация. Все ретибертопы равны в правах. Нельзя принуждать к обучению. Это диктатура спящих. Лиза хохотала. Ей было весело, особенно от пирогов с большевиками. Стримеры транслировали шоу в интернет. Просмотры росли, авторитет стражей старины падал, иностранные агенты начали борьбу против пробудителей, а спящие учили новых спящих человечности. Прибор, интегрированный с вычислительными мощностями инопланетян, решили назвать нейропробудителем. Идея в зале охватила даже стражей старины. Она стала силой, овладела всеми в зале, автосинхронизировалась в структуру. Конференция завершилась победой нового уклада над старым.